Глава 49. «Я есть я. Я не позволю этого». Эти слова были произнесены не Лу Бу, а Лю Мангом, который уже успел выйти вперед и заявить свой протест. Лю Манг был вынужден выступить против. Он действительно хотел послать на три буквы старика Юань, который заявил, что «мой сын все еще не женат», так легко и невзначай, словно его сын был удочкой для ловли ему славы. «Я тот, кто в свои 20 лет ни разу не встречался с девушкой, и единственной моей подругой была моя левая рука, не мог позволить этого. В моей жизни, наконец, началась весна юности, и у меня появилась красивая, но довольно жестокая, невеста. Как я мог допустить, чтобы она вот так просто была похищена этим старпером Юань из моих рук? Ты всегда говорил, что твоя семья Юань является великим кланом. Ты третий брат четвертого поколения семьи. Высокий, богатый, красивый и умный, идеальный набор генов, но твоя просьба о руки женщины выглядит крайне плохо и неэтично. Вы оба – высокомерные ублюдки, которые возжелали украсть чужую жену. Да кем ты себя возомнил? Ты разве не видишь, что мой отец и твой господин решают важные дела, так что незваные гости вроде тебя вообще должны тихо стоять и помалкивать в сторонке? Молодой Юань уже ранее был сильно разозлен, так как когда он назвал Лу Бу тестем, то этот слуга уже заставил его заткнуться. Но сейчас он вполне мог противостоять Лу Бу с поддержкой в виде своего отца за спиной. «Ты хочешь, чтобы я назвал себя? Даже твой отец не достоин того, чтобы говорить со мной на равных, не говоря уже о тебе». Лю Манг даже в малейшей степени не проявлял какой-либо вежливости в адрес этих двоих похитителей жен. Услышав слова Лю Манга, Юань Шу одновременно испугался и разозлился, так как с его точки зрения Лю Манг был просто молодым телохранителем Лу Бу. «И Фэн Сянь, это твой подчиненный, он, являясь обычным слугой, смеет говорить, пока господа решают важные вопросы, арестуйте его немедленно». «Арестовать Лю Манга? Ха-ха, если бы не Лю Манг, то Лу Бу уже так же давно не было бы среди живых. Среди всей армии Лу Бу, единственным человеком, которым в данный момент Лу Бу не мог пожертвовать, это был Лю Манг». Услышав приказ Юань Шу о приказе Лю Манга, Лу Бу холодно сказал: «Я очень хотел бы посмотреть на того, кто посмеет арестовать его. Фэн Сянь, ты». Юань Шу был очень шокирован, когда увидел выражение лица Лу Бу. «Фэн Сянь, чего ты так сильно сердишься? Разве это не просто твой слуга?» — подумал он. «Юань Гонг Лу, я пришел сюда, чтобы просто занять провизии, а не для обсуждения брачных дел. Или ты уже забыл судьбе о Ханине?» Выражение лица Юань Шу стало мрачным. В этом году он послал посланника к Лу Бу, чтобы заключить брачный союз. Этим гонцом был Ханин, но, к сожалению, этот посланник был казнен Лу Бу. Кроме того, Юань Шу, тот, кто стоит прямо перед тобой, это принц Шу династии Хань. У тебя действительно хватает наглости, чтобы пытаться арестовать его? — отчитал их Лу Бу. «Принц Шу?» — испуганно переспросил Юань Шу, глядя на Лю Манга. Хоть он и провозгласил себя императором, но он все еще боялся династии Хань, иначе Каакао не смог бы одолеть его. После этого он больше не смел показываться на людях. «Верно, принц Шу. Его высочество император даровал ему также титул генерал южных регионов. Его титул даже выше твоего, Юань Гонг Лу. И ты реально посмел заявить, что он слуга? Да кто бы посмел в этой стране обращаться с ним, как со слугой?» Услышав речь Лу Бу, лицо Юань Шу сильно покраснело от гнева, и его гнев стал только сильнее, после того, как он погладил свой трон. «Достаточно, Лу Фэн Сянь, я задал тебе лишь один простой вопрос. Ты желаешь заключить брак между моим сыном и твоей дочерью или нет?» Дочь этого Лу Бу уже обручена с королевским принцем Шу, а второй дочери, которая могла бы вступить в брак с твоим сыном, у меня нет, Юань Гонг Лу. Лу Бу также гневно посмотрел на Юань Шу и подумал: «Отдать свою дочь тебе за 500 тонн зерна? Что это еще за предложение такое? Юань Шу, ты что, считаешь, что вокруг тебя одни дураки? Эй!» Гнев Лю Манга немного утих, но его настроение все еще было крайне паршивым. «Фэн Сянь, сегодня ты женишь свою дочь так или иначе». Юань Шу был крайне зол и стал еще более решительным, чтобы женить своего сына на дочери Лу Бу. Затем он дал сигнал дворцовой страже, чтобы они окружили Лу Бу и его людей. «Юань Гонг Лу, я с самого начала не проявлял к тебе даже грамма неуважения, так почему же ты сейчас действуешь подобным образом?» — сказал Лу Бу пренебрежительным тоном. Эти люди никогда не сталкивались с Лу Бу на поле боя, но они много слышали о его роли в битве у ворот Хулао. Только он мог загнать весь альянс 18 полевых командиров в тупик и сделать их лица мрачными и бледными от страха. Среди этих 18 полевых командиров был и Юань Шу, так что он из первых рук знал, насколько ужасен был Лу Бу. Кроме того, за пределами города стояла его армия, которую его 10000 солдат даже ненадолго не смогут сдержать. У его солдат не было и шанса, если бы Шао Чун был осажден. Кроме того, подавляющее большинство солдат Юань Шу были не способны сражаться. Это были слабые старики, больные и инвалиды. Ну-ну. Неожиданно Юань Шу издал вздох, сидя в своем кресле. Его лицо стало еще более тощим и изнеможденным, и на нем не осталось и следа от рассудительного и могучего командира. «Вы все пошли прочь», — сказал он, подавая сигнал страже, чтобы та покинула их. Отец, Юань Я действительно был обеспокоен тем, что его отец мог закрыть вопросы его помолвки. Если он упустит этот шанс, то какое у него, Юань Я, есть будущее? Его отец тяжело болен, а теперь его жена и армия утекают из его рук, как он мог не беспокоиться о своем будущем? Но Юань Шу полностью проигнорировал Юань Я и обратился к Лу Бу. «Фэн Сянь, сколько лет мы знакомы? Если я правильно помню, то в этом году будет 10 лет, верно?» Лу Бу кивнул. «С момента битвы под воротами Хулая до сегодняшнего дня прошло неполных 10 лет. 500 тонн зерна, ты можешь взять их. Но когда ты его получишь, я хотел бы попросить тебя о двух вещах», — сказал Юань Шу с умоляющим выражением на лице. «Что за просьбы? Говори, а я обещаю выслушать их». Лу Бу также облегченно вздохнул в своей душе. Глядя на старое лицо Юань Шу, он понимал, что они уже старики. По крайней мере, они старше тех, кто уже мертв, вроде Дин Юаня, Тао Цаня или Ван Юна. В следующий раз может настать и их черед. И когда это время придет, настанет время, чтобы молодежь заменила их. В этот миг, думая обо всем этом, взгляд Лу Бу устремился на Лю Манга. Для начала, глаза Юань Шу засияли, как никогда прежде. «Я хочу, чтобы ты, Фэн Сянь, убил двух предателей». В миг, когда Юань Шу произнес слово «предатели», даже Лю Манг почувствовал убийственное намерение, исходившее из тела Юань Шу. В конце концов, Юань Шу также являлся одним из полевых командиров, и на его руках было очень много крови. «Предателей, именно, это Чэнь Лань и Лейбо. Эти два предателя, когда я провозгласил себя императором, восстали против меня», — сказал Юань Шу. Но Лю Манг легонько покачал свой головой. «Наоборот, этих двоих можно рассматривать как умных людей. Когда Юань Шу провозгласил себя императором, его жизненный путь зашел в тупик. Те, кто не хотел умереть вместе с ним, естественно, покинули его». Юань Шу также почувствовал себя несколько смущенным перед Лу Бу и его людьми, так как он также понимал, что когда он провозгласил себя императором, появилось множество людей, которые посчитали это неприемлемым, и покинули его. В конце концов, это была его мания, стать императором и, восседая на троне, слушать, как другие люди говорили: «Ваша воля, закон для меня». Это действительно было неприемлемо. Юань Шу быстро хрустнул своими ногами и снова стал хандрить. Затем он сказал: «Если бы они просто покинул меня, то я бы стерпел это. В конечном итоге, они решили искать лучшие условия, чем те, которые были у них, когда они служили мне. Я не стал бы винить их ни в чем, но они решили не просто уйти от меня. Они также напали на мои караваны с провизией и лишили меня моих припасов. Из-за них я оказался загнан в Шао Чун и не имею возможности уйти куда-либо». О, так вот где собака была зарыта. Лу Бу и компания сразу же все поняли. Если бы Чэнь Лянь и Лейбо просто покинули Юань Шу, то тот не стал бы сильно злиться и просто рассматривал бы это как их отставку, сохранив с ними хорошие отношения. Но эти двое зашли слишком далеко и посмели напасть на своего бывшего господина и устроили мятеж среди своих корыстных интересов. «Хорошо, скажи мне, где эти двое сейчас, и в течение 3 дней я пришлю тебе их головы». Лу Бу дал свое согласие, даже не посоветовавшись с Лю Мангом или Чэнь Гуном. На самом деле Юань Шу не просил убивать их, но этот вопрос оставался на усмотрении самого Лу Бу, который хотел отплатить долг за предоставление провизии. Вы спросите, почему? Потому, что Лу Бу больше всего ненавидел предателей. Услышав слова Лу Бу, выражение лица Юань Шу стало счастливее, и он продолжил: «Что же касается моей второй просьбы, я прошу тебя, Фэн Сянь, выделить мне войска для сопровождения меня на север, в провинцию Хэбэй, к моему двоюродному брату, Юань Шао, я обязательно тебя щедро вознагражу за это». Юань Шу знал, что в данный момент Хэбэй был полностью брошен и был совершенно беззащитным, а местное население было сильно разбросано. Таким образом, единственным возможным вариантом для Юань Шу было отправиться в Хэбэй и объединиться с Юань Шао. Если раньше Юань Шу смотрел на Юань Шао сверху вниз, потому что тот был сыном горничной, то теперь для него он стал единственным вариантом, если он хотел выжить. Однако путь к Хэбэй не был безопасным. Провинция Сюй сейчас находилась под контролем Каакао, так что Юань Шу, который был разбит в пух и прах стариной Каа, сейчас не осмеливался непосредственно сталкиваться лицом к лицу с Каакао. «Эту просьбу я удовлетворить не могу». Так же быстро Лубу отклонил его вторую просьбу. «Отправиться назад на север – это шутка такая». Ранее Лубу с огромным трудом смог выбраться из провинции Сюй, и теперь Юань Шу хочет, чтобы он снова отправился на север. Он реально думает, что Лубу самоубийца какой, и даже если они доберутся до провинции Хэбэй, Лубу и Юань Шао, как вода с огнем, несовместимы. Так что, если Юань Шао узнает, что Лубу находится в Хэбэй, Лубу можно будет сушить весла. Но Юань Шу хотел было попробовать переубедить Лубу: «Если я не смогу получить провиант здесь, то я только создам проблем тебе», — сказал Лубу. Под этим заявлением он подразумевал, что если Юань Шу не даст ему провизию, то он вполне сможет заполучить ее, напав на Чэнь Ланя и Лейбо. Кроме того, в этот момент он может убедить их сдаться и не станет убивать их, что отменит первую просьбу Юань Шу. Видя, что это расстроило Юань Шу, сердце Лубу стало смягчаться. «Пожалуйста, хорошенько обдумай просьбы, о которых хочешь меня попросить. До тех пор, пока это не очень сложно, я, Лубу, обещаю помочь тебе выполнить их. А теперь, Люманг, Чэньгун, уходим», — сказал Лубу, собираясь уходить. Покидая императорский дворец, Чэньгун начал расспрашивать Лубу о причинах его решений. «Господин, почему вы вдруг согласились на условия Юань Шу в обмен на его провизию? Очевидно же, что мы могли просто забрать ее у них». Чэньгун подразумевал, что они могли бы просто осадить город и захватить его вместе со всей провизией. В конце концов, те двое предателей смогли похитить провизию без каких-либо проблем, что наглядно показывало, насколько слабыми были войска Юань Шу. Причина, почему Шаочун до сих пор не был захвачен, крылась в старшем брате Юань Шу из Хэбэй. Но для Лубу это не имело совершенно никакого значения. Это правда, что напасть на Шаочун было бы легче, чем напасть на Чэнь Ланя и Лейбо, поскольку все войска, которые остались у Юань Шу, находились в полнейшем упадке. Однако, если Лубу осадит город, то Лейбо и Чэнь Лань будут продолжать грабить город и дальше. Таким образом, это позволило бы их использовать их навыки на полную силу. Лубу не стал отвечать сразу и лишь довольно долго пристально наблюдал за Чэньгуном. Этот взгляд Лубу заставил Чэньгуна слегка испугаться, но тут Лубу заговорил: «Если бы я поступил подобным образом, Гон Таи, ты смог бы еще говорить, что я все тот же Лубу, которого ты знал». Лубу не стал дожидаться ответа Чэньгуна и просто продолжил ехать дальше на своей лошади, говоря: «Гон Таи, ты помнишь принцип Каакао, который гласит, что лучше я разочарую мир, чем мир разочарует меня. Так вот, мой, Лубу, принцип – это оставаться самим собой, оставаться свободным и никому ничего не должным. У меня есть свой собственный кодекс чести, который я никогда не изменю». Чэньгун посмотрел на Лубу, который постепенно исчезал из виду, и неожиданно рассмеялся. Смеясь, он прокричал в небо: «Ты видишь это, Каэминди? Именно это является причиной того, что я отказался от тебя и выбрал Лубу». Глава 50. Дезертир-предатель. «Юань Гон Клу прислал нам 500 тонн провизии», — сообщил Чэньгун Лубу. «Угу», — кивнул Лубу в ответ. Честно говоря, Юань Шу не хотел делиться своими собственными припасами с Лубу, но тот популярно ему объяснил все преимущества и недостатки данной сделки, так что у него не осталось иного выбора, кроме как удовлетворить просьбу Лубу. Юань Шу также передал информацию о местоположении Чэнь Ланя и Лейбо. Тон Чэньгуна стал несколько нерешительным, и спросил Лубу. Чэньгун вздохнул и сказал: «Боюсь, что местность, где они решили укрыться, не подходит для боя. Они могут укрыться в Багангшане со всеми своими лошадьми и войсками». Багангшан. Лубу, который начал свой путь в Лояне, дальше двигался на север, так что его путь всегда шел через равнины и прерии. Он никогда не был ходил на юг к провинции Янь таким образом, Он не имел ни малейшего представления о южных землях, не говоря уже о месте Багангшан, который упомянул Чэньгун. Другое название Багангшана – горный Шаочун, горы Бишан. Эта гора находится на границе между севером и югом, подобно Хуанхэ, который также является границей между севером и югом. Таким образом, этот город всегда был стратегически важным объектом с древних времен. И в данный момент это место контролировали Чэнь Лань и Лейбо. С оттуда они могли полностью отслеживать состояние дел в Шоучуне. Кроме того, там была естественная защита в виде ландшафта местности. Теперь Лубу, наконец, понял, почему Юаньшу не мог покинуть Шоучун, несмотря на то, что город практически полностью умер. Юаньшу действительно хотел покинуть город, но не мог этого сделать, так как каждый его шаг отслеживался этими двумя. После того, как он сделает хотя бы один шаг за пределы Шоучуна, ему будет крайне сложно уйти хоть куда-нибудь. Таким образом, армию Лубу можно рассматривать, как подкрепление для Юаньшу. Даже если бы вы, Лубу, не попросили у него провизию, Юаньшу все равно отправил бы к нам гонца с просьбой, помочь с этими двумя. Лубу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы воздержаться от комментариев. Если бы это был обычный советник, то он бы посоветовал бы захватить Шаочун. Блин, да захватить Шаочун было бы намного проще, чем штурмовать Багангшан. И даже если они не планировали захватывать Шаочун, лучшим решением было бы просто уйти, оставив Чэнь Ланя и Лейбо с их Багангшаном. Однако, если они сделают это, учитывая характер Юаньшу, было просто невозможно, чтобы он не попытался отомстить им всеми своими силами, что, с учетом состояния его армии, было равносильно подписанию смертного приговора для всей армии Юаньшу. Однако, Чэньгун не был обычным советником, а Лубу не был обычным командиром. Эти два предателя, если мы не решим эту проблему сейчас, то они будут вечно преследовать нас. Нельзя забывать о их безмерных амбициях, равнодушно сказал Лубу, словно Чэнь Лань и Лейбо в Багангшане были рыбой на разделочной доске. Передай мой приказ, пускай армия приготовит запасы еды на 3 приема. Выдвигаемся на рассвете. Так точно, кивнул Чэньгун. Он не стал предлагать Лубу сделать крюк армии, так как это было не в стиле Лубу, а он все равно не смог бы переубедить его. Таким образом, все, что он мог сделать, это дать его армии отдохнуть, чтобы поднять боевой дух солдат. Завтра Чэнь Лань и Лейбо столкнутся с большой бедой. После ночи с 3-сменной часовых, армия Лубу начала действовать. Для того, чтобы помочь Лубу избавиться от Чэнь Ланя и Лейбо, Юаньшу отправил ему самое лучшее мясо и вино, которое у него было. Армия Лю Манга также получила провизию от Юаньшу. Сам он получил жаркое из баранины и одну большую бутылку хорошего вина. Если бы Лю Манг сам съел это все, то ему этого было бы более чем достаточно, чтобы наесться. Тем не менее, сохраняя верность своей клятве, он честно разделил свой ужин со всей 1000 своих солдат. Так, каждый солдат получил небольшой кусок мяса, однако вина было недостаточно на 1000 солдат, так что Лю Манг разбавил его водой до той степени, что его вкус едва был различив в воде. Вино, которое подарил Юаньшу, действительно было крайне хорошего качества, тем не менее, никто в армии чиновников не смог насладиться им. Тем не менее, сегодняшняя ночь стала незабываемой для армии городских чиновников. Жить вместе и умереть вместе, мы будем вместе делить славу и богатство. До тех пор, пока я, Лю Манг, могу стоять, я не позволю голодать вам. Братья, давайте есть. Затем Лю Манг приказал армейскому повару вскипятить воду, чтобы приготовить бульон из овцы. Это блюдо было весьма кстати, так как если бы он раздал это мясо и безвкусное вино с ухпайком, всем бы достался только крохотный кусочек. Наступил рассвет. Уже было 5 часов утра. Армия Лубу пришла в движение. В авангарде Лубу поставил 3000 тяжелой кавалерии провинции Бин, в арьергарде шли разрушители построений, затем армия поставок и в самом конце была армия Лю Манга. В его задачу входила полная защита всех войск от атаки с тыла. Юаньшу также послал людей, которые указали бы точное местоположение Чэнь Ланя и Лейбо. Движение огромной 20000 армии, естественно, не останутся незамеченными Чэнь Ланем и Лейбо в Багангшане. Таким образом, эти двое уже были в курсе того, что Лубу двигался к ним. Старший брат, че делать-то будем? На вершине Багангшана Лейбо начал паниковать. Другие люди могли не знать о ужасающей силе Лубу, но вот эти двое прекрасно были осведомлены о ней. Когда Юаньшу хотел напасть на Лю Бе в провинции Сюй, Лубу выступил в качестве посредника. В то время он лично метнул свою алебарду, пронзающую небеса, на невероятно огромное расстояние. В то время Чэнь Лань и Лейбо присутствовали там вместе с генералом Джилином, так что они прекрасно знали его мощь. Ранее, в течение этого года, они просто издевались над остатками армии Юаньшу, но теперь, неизвестно откуда он получил поддержку в виде армии Лубу. Глядя на то, как Лейбо начал паниковать, Чэнь Лань также занервничал. «Второй брат, для начала успокойся, а затем сядь и скажи мне, что тебя так напугало. Ты действительно боишься Лубу?» «Старший брат, этот Лубу, когда Юаньшу был на пике своей силы, он все еще не был противником для него, и теперь он хочет избавиться от нас. Брателла, у тебя есть какой-нибудь план?» Хоть Лейбо и был сейчас очень нервным, он все равно послушался Чэнь Ланя и сел. На самом деле не только Лейбо очень боялся Лубу, Чэнь Лань боялся его не меньше. Сила армии Лубу была известна по всему миру. Также у Лубу был мощный козырь в виде тяжелой кавалерии провинции Бин, которую боялись абсолютно все генералы без исключения. Так как эти два царька горы могли не бояться его, успокойся, мать твою за ногу. Чэнь Лань глубоко вздохнул и сказал: «Второй брат, хоть Лубу и силен, а мы даже объединив наши силы не будем ему достойными противниками, это все еще Багангшан. Ему совершенно незнакомы эти земли, кроме того, здесь есть множество природных защитных преград, так что чего нам бояться? Даже если Лубу имеет возможность сокрушить это место, мы просто будем держать оборону этого места. Таким образом, мы определенно получим преимущество и шанс уничтожить армию Лубу на одном вздохе. Таким образом, мы прославимся по всему миру, как братья, которые сокрушили Лубу. Багангшан имеет природную защиту». Постепенно Лейбо стал успокаиваться. Территория Багангшана занимала около 200 километров квадратных. Сам город находился в самом центре этой территории на центральной равнине. На юге от него текла река Хуанхэ, которая формировала естественный барьер, и она также соединяла Хуайнань и Шаочун. Таким образом, можно было смело утверждать, что тот, кто контролировал это место, по факту находился в неприступной горной крепости. А если кто-то попытается напасть на них со стороны Цзяньнана или Хуайнаня, то они просто отступят назад к Багангшану. С древних времен это место было очень важной стратегической точкой. Когда Юаньшу еще был на пике своей силы, в Багангшане содержалось несколько тысяч элитнейших войск. Очень жаль, что он не мог использовать их сейчас, так как, когда он был напуган атакой Каакаа, он не смог сбежать в это стратегически важное место. Таким образом, Чэнь Лань и Лейбо сделали это вместо него точно. У нас есть естественная защита, а также элитные войска, которые насчитывают 10 000 солдат. Даже если Лубу является богом войны, он также будет вынужден захватить мой Багангшан. Когда его пищевые и человеческие ресурсы исчерпаются, даже он не сможет сопротивляться, сказал Лейбо, словно увидел лучик надежды. Передайте мои приказы, приготовиться к бою. На этот раз, как только мы отбросим Лубу, мы определенно должны полностью разграбить Шаочун. Я никогда не позволю этому старому предателю Юаньшу жить в мире. Чэнь Лань уже давно понял, что с Юаньшу у него не было никакого будущего, но когда она решил поступить с ними таким вот образом, Чэнь Лань был просто обязан нанести очень сильный ответный удар. Он не задумывался о возможных причинах произошедшего. Возможно, если бы он не ограбил Юаньшу и не забрал его провизию, как бы тот посмел обратиться за помощью к Лубу? Хаем, так это и есть Багангшан. Лубу прибыл довольно рано, так как он возглавлял авангард, что позволяло ему осмотреть полностью всю местность. Это место было наполнено лесами, а также очень густыми зарослями сорняка. Куда бы Лубу ни посмотрел, он не мог четко все рассмотреть. Таким образом, в пределах этой горы было очень легко спрятать 100 000 армию и устроить засаду. Эти данные он получил от своей интуиции, как боевого командира, а также основываясь на информации, которую он получил об этой местности. Это место находилось между Шоучуном и Хуайнаном и, по факту, было единственной дорогой через горы, которая соединяла эти два города. Если эта дорога будет заблокирована, то оба города умрут, и это место было очень легко защищать. На вершине горы можно было увидеть, как множество людей пришли в движение. Это Чэнь Лань и Лейбо стали развертывать войска для обороны. Это место будет крайне тяжело штурмовать. Гаошунь, который обычно был очень тихим, неожиданно высказал свое мнение. Если мы нападем на это место, то потери составят где-то 3000 наших солдат, против ихних 800. Чжан Ли также высказал свое мнение. Кавалерия не была предназначена для того, чтобы атаковать укрепленные позиции врага. Так что тяжелая кавалерия провинции Бин была совершенно бесполезна в этом бою. Однако это не мешало Чжан Ли анализировать ситуацию. «Несмотря на то, что это будет тяжело, мы должны сделать это», — холодно сказал Лу Бу. «Или у моей армии уже ноги трясутся от страха». Лу Бу, начиная с офиса Дин Юаня, уже успел побывать в множестве войн. Он был единственным, кто двигался против потока, несмотря на все трудности и преграды. Почти всегда Лу Бу сталкивался либо с численно превосходящим врагом, либо с очень мощными стратегиями. Именно поэтому армия Лу Бу не могла отступить, независимо от того, каковы шансы на победу были. Багангшан. Данные о ландшафте имели жизненно важное значение. Это место было очень легко защищать, но также нужно было учитывать, кто был нападающим и защищающимся. «Действительно ли оно того стоит?» – спросил Чэнь Гун. «В этом мире нет ничего, что ничего бы не стоило. Как может эта естественная защита остановить меня, Лу Бу? Это просто шутка». Лу Бу хотел убить Чэнь Ланя и Лейбо не только потому, что Юань Шу попросил его об этом, а и потому, что эти двое совершили такое ужасное преступление, как дезертирство и предательство. Глава 51. Начало изменений. Лу Бу. Часть 1. «О, это случаем не маркиз Вень, Лу Бу, Лу Фэнсянь», — высокомерный голос раздался с вершины Багангшана. «Ох, я совсем не ожидал, что даже Чэнь Лань и Лейбо будут знать мое имя», — с выражением полнейшего презрения, — ответил Лу Бу. «Как мы, два брата, можем не знать о славе маркиза Вень», — сказал Чэнь Лань, храбро смеясь на вершине горы, словно что-то скрывая. «Когда я был под командованием Вень Хау, я стал проводником для этих двоих бандитов, чтобы начать покорение провинции Сюй», — неуклюже сказал человек, присланный от Юань Шу. «Маркиз Вень, когда мой господин, Юань Шу, ушел из провинции Сюй, он также забрал с собой этих двоих предателей, так что они не понаслышке знают о боевой славе маркиза. Насколько глупо он выглядел, ну, вместо того, чтобы сказать Юань Шу ушел из провинции Сюй, правильно было бы сказать, когда Юань Шу напал на провинцию Сюй. Вень Юань, пойди к ним и вызови их», — сказал Лу Бу Чжань Ля. Чжань Ля согласно кивнул и направился прямиком к подножью горы. Когда он пришел туда, то громко крикнул: «Чэнь Лань, Лейбо, Юань Шу попросил моего господина устранить вас обоих и всех ваших прихвостней. В данной ситуации самым лучшим решением для вас будет немедленная сдача. В противном случае, как только мы достигнем вершины горы, вы наверняка будете убиты. Этот старый предатель, Юань Шу, это из-за него нас сейчас осадили». Лейбо гневно ударил своим кулаком по бревну рядом с ним. Но услышав слова Чжань Ля, Чэнь Лань не только не испугался, но даже стал насмехаться. «О, значит, великий маркиз Вень стал шестеркой Юань Шу? Неужели титула, который ему пожаловал император Все, еще было недостаточно? Или может маркиз Вень настолько жаден, что решил бросить империю Хань? Вы уже перестали бояться 100 000 армии Каа?» Слова Чэнь Ланя были крайне ядовитыми и унизительными. Заявить, что Лу Бу стал шестеркой Юань Шу, обвинить его в жадности к титулам и усомниться в его лояльности к империи Хан. Все знали о том, что Юань Шу совершил большую ошибку, провозгласив себя императором, так как у него не было на это никаких законных оснований. Сделав это, окружение Юань Шу стало дистанцироваться от него, опасаясь того, что Каа-Каа мог объявить Юань Шу ренегатом и напасть на него и его окружение. Так Каа-Каа назвал Юань Шу незаконным самозванцем. Но сейчас, неожиданно, Лу Бу собрался напасть на Чэнь Ланя от имени Юань Шу, так что тот вполне мог предсказать возможные последствия. Но Чэнь Лань допустил очень большую ошибку в своих расчетах. Другие полевые командиры, возможно, и опасались бы гнева Каа-Каа, но Лу Бу плевать хотел на него. Его уверенность пришла не от того, что он знал силы старика Каа, а от того, что их дорожки уже пересекались множество раз. С того момента, как Лу Бу напал на провинцию Ян Каа-Каа, а затем тот напал на провинцию Сюй, оба очень хорошо были осведомлены о возможностях друг друга. «Ты пытаешься запугать меня, Каоминди? Не дорос ты еще до того, чтобы запугивать меня», — холодно сказал Лу Бу. «Может, другие полевые командиры и будут опасаться Каа-Каа, но я, Лу Бу, не остальные. Мне глубоко плевать на него». Во время битвы за провинцию Сюй, хоть Лу Бу и проиграл и вынужден был бежать из провинции, Во время своего отступления он нанес очень болезненный удар по любимой свирепой кавалерии Каакаа, тем самым прославив волчью кавалерию, как самую сильную кавалерию в этой стране. Таким образом, было очевидно, что это скорее Каакаа опасался бы встречи с Лубу, а не наоборот. Чин Лань Лейбо, ваш бывший господин никогда не относился к вам плохо и не позволял вам голодать. Даже когда вы покинули его после того, как он провозгласил себя императором, он даже немного не винил вас. Но вы не только не отплатили ему за его доброту, вы еще и напали на его войска снабжения. Хотя это не является таким уже смертельным грехом, так что если вы сейчас сдадитесь, вы все еще сможете выжить. Лубу подчеркнул каждое слово в своей речи. Но похоже, что его слова так и не достигли ушей этих двоих, так как Лейбо уже начал проклинать его. Ты чертов раб трех фамилий, будь добр, не льсти себе. Ты реально думаешь, что сможешь силой заставить нас умирать вместе с нашим бывшим господином? Когда Юань Шу провозгласил себя императором, его покинули все его друзья и союзники, оставив нас на мели в этом Баганкшане. Юань Шу даже немного провизии не посылал нам сюда, бросив нас, братьев, и еще несколько тысяч человек на произвол судьбы. Таким образом, мы были вынуждены напасть на его линии поставок продовольствия, чтобы выжить. Он отказался от нас, так почему мы не можем поступить точно так же с ним? Это нехорошо. Чэнь Лань хотел было заткнуть рот Лейбо, но было уже слишком поздно. Тупицы, вы реально думали, что подобная слезливая история заставит нашего господина пощадить вас? Все солдаты армии Лубу подумали именно так. Раб трех фамилий, для Лубу это было самое ужасное оскорбление. Его глаза, глаза бога войны, наполнились крайним убийственным намерением, когда он посмотрел на этих двоих. Вы двое реально решили умереть. Увидев полностью вышедшего из себя Лубу, Чэнь Лань стал бледнеть, однако он все еще сохранял свое хладнокровие, так как он царил на этой горе и ранее также был главным командиром войск Юань Шу. Он лишь холодно ответил: «В таком случае, мы двое братьев будем ждать маркиза Веня на вершине горы Баганкшан. Если мы посмотрели бы на топографию этого места, то увидели бы, что здесь была только одна дорога. Таким образом, ее было очень легко защищать и крайне тяжело атаковать. Если бы Чэнь Лань и Лейбо встретились бы с Лубу в открытом поле, то даже если бы у них была 100-000 армия, Лубу все равно приказал бы атаковать их в лоб. Почему? Потому, что он был Лубу. Ему с его кавалерией провинции Бин нечего было бояться. Но из-за сложного рельефа горы, кавалерия была бесполезна здесь. Таким образом, не имея возможности использовать свою кавалерию, это увеличивало обороноспособность Чэнь Ланя и Лейбо. «Господин, вы планируете лобовую горную атаку?» – с колебаниями спросил Чжан Ля. Ранее, Лубу всегда приказывал своим войскам атаковать своего врага в лоб, так как его основной принцип был просто напасть на врага. Это была далеко не самая лучшая тактика, но он никогда не менял ее, независимо от того, какие потери несла его армия. Но сейчас Лубу реально задумался о том, что нужно бы разработать тактику и рассмотреть все возможные варианты штурма. «Лу Фэнсянь, ну же, иди сюда. Мы два брата, с нетерпением ждем тебя в гости». Лейбо и так уже серьезно обидел Лубу, так что он решил, что можно еще подлить масла в огонь. Лубу полностью осмотрел гору, но не сказал ни слова. Затем он сказал: «Гаошунь, используй разрушителей построений для отвлекающего маневра». «Так точно», — ответил Гаошунь, а затем со странным выражением добавил: «Мне просто изобразить нападение». Когда Гаошунь получил странный приказ от Лубу, он еще больше удивился его следующим словам: «Гаошунь, будь крайне осторожен и не рискуй просто так». Когда это Лубу начал заботиться о своих людях, лица всех солдат вокруг стали меняться в цвете. Только Чэнь Гун улыбнулся и довольно кивнул на эти изменения. Смерть врагам. Как и всегда, разрушители построений оставались разрушителями построений. Они являлись элитным войском, которое прошло через сотни сражений. Каждый из них имел огромный башенный щит и был закован в тяжелые доспехи. Горная дорога не была стабильной, но это не было проблемой для них, так как они являлись пехотой. Таким образом, они могли двигаться с той же скоростью, что и по ровной местности. Таким образом, они довольно скоро уже добрались до подножья горы, из-за чего на лицах Чэнь Ланя и Лейбо можно было увидеть паникующее выражение. «Огонь, открыть огонь! Остановите их продвижение немедленно!» В то время, как Чэнь Лань сохранял свое спокойствие, Лейбо полностью овладела паника. Все оскорбления, которые он сказал ранее в адрес Лубу, были сказаны только для того, чтобы подавить свой страх. Но этот отчаянный шаг также остановил продвижение разрушителей построений. Дождь из стрел и постоянные обвалы камней очень сильно затруднил продвижение разрушителей построений. «Да вы совсем страх потеряли», — взревел Гаошунь. Но как только он собрался начать штурм горы, голос Лубу неожиданно раздался позади него. «Гаошунь, отступай!» Гаошунь посмотрел на дорогу, которая вела на вершину горы. Под непрерывным дождем из стрел и постоянными обвалами камней, он мог лишь яростно вздохнуть, так как он не хотел отступать, но если он продолжит наступление, его разрушители построений понесут огромные потери. Стал бы Лубу жертвовать одним из элитнейших подразделений пехоты, лишь для того, чтобы схватить каких-то Чэнь Ланя и Лейбо? Естественно, что нет. Увидев, что разрушители построений стали отступать, Чэнь Лань и Лейбо засияли от гордости. Лейбо с презрением улыбнулся и посмотрел на армию Лубу, которая толпилась у подножья горы. Способности Лубу оказались весьма посредственные. «Тупой предатель, это лишь небольшое отступление. Когда моя великая армия прорвет вашу оборону, я не оставлю от вас камня на камне». Это была крайне удивительная сцена, чтобы обычно немногословный Гаошунь вдруг так мастерски разразился настолько отборной бранью. «Ха-ха, армия Лубу в конечном итоге оказалась просто кучей мусора. Вы только и можете, что попусту сотрясать воздух своими воплями. Неужели ты и твой тупой генерал думаете, что сможете захватить мою гору? Да вы явно обкурились. Лу Фэнсянь, ты просто бродячая псина, которую Каокао пинками выгнал из провинции Сюй. Теперь, потеряв свое место под солнцем, ты едва концы с концами сводишь, не так ли? Ты посмел прийти в мой Багангшан и устраивать беспорядки? Да кем ты себя возомнил? Вы на нашей земле, а мы короли этой земли. Бабах!» Лубу со всего размаху вонзил свой трезубец Посейдона в камень, отчего тот разлетелся на куски. Сейчас гнев в сердце Лубу был настолько силен, что он был готов сжечь гору дотла. Единственный, кто смог довести Лубу до такого бешенства, кроме Чжан Фея, который являлся подчиненным Любея, это однозначно был Лейбо. «Господин, позвольте мне взять штурмом эту гору и схватить этих двоих сучьих детей, а затем мы быстро доставим их к вам», — сказал Гаошунь, встав на колени и ожидая команды Лубу. «Гаошунь, я знаю, что ты вполне способен взять штурмом эту гору», — холодно сказал Лубу. В душе Гаошунь лишь хотел отправиться на штурм горы, чтобы вернуть достоинство его господину, но затем он услышал следующие слова Лубу. «Если ты все отправишься на штурм горы и заполучишь головы этих двух ублюдков, как много наших разрушителей построений должно будет умереть ради этого?» озадаченно сказал Гаошунь, а затем слегка неуверенно сказал: «Несколько сотен». Гаошунь сказал то, что думал. Это было верно для разрушителей построений Гаошуня, в которых ранее было несколько сотен опытных ветеранов. «Несколько сотен». Лубу улыбнулся. «Стоят ли жизни этих двух ублюдков несколько сотен элитных солдат?» Затем Лубу понукал свою лошадь и развернулся. «Скомандуйте отступление к главному лагерю, завтра мы снова вернемся сюда». «Господин», — несколько недовольно переспросил Гаошунь. «Гаошунь, использовать несколько сотен жизней моих солдат в обмен на головы этих двоих ублюдков – это цена, которую я не могу позволить себе заплатить. Эти солдаты слишком дороги мне». Сказав эти слова, этот генерал, который был известен как бог войны, постепенно начал меняться. Глава 52. Штурм горы. В командной палатке Лубу изучал всю информацию по поводу боя, который прошел сегодня днем. Защищать Багангшан было очень легко, так что если он атакует в лоб, его армия понесет ужасающие потери. Из-за этого преимущества Лейбо и Чэнь Лань стали крайне высокомерными. Если они не смогут захватить Багангшан после того, как эти двое унизили Лубу, то как ему, Лубу, жить дальше? Что насчет поджога горы? Лубу реально намеревался сжечь всю гору целиком. Это была главная тактика атаки укрепленных позиций врага. И вот, пока Лубу изо всех сил пытался придумать план штурма, кто-то вошел в палатку и отвлек его. «Господни, хоть все гора и укрыта густыми лесами, почва здесь крайне влажная, так что поджог здесь не сработает», — сказал, улыбаясь, Чэнь Гун, входя в палатку. За ним также вошел могучий воин в доспехах. «Господин», — сказал воин в доспехах, сложив приветственный жест в сторону Лубу. «О, и Сюань Гао пришел». Лубу почувствовал себя несколько странно. Это и правда был тот генерал, который собирался свести счеты с жизнью под Кай Яном, Зангба, Занг Сюань Гао. «Если поджог невозможен, то я возьму гору в оцепление. сказал Лубу. «Мы будем держать гору в полной изоляции на протяжении 100 дней. Я не верю, что эти два предателя смогут содержать свою 10 000 армию без спуска с горы за пополнением провизии. 00 дней, да, вы хотите полностью перекрыть им поставки воды и провианта? Тогда, пожалуйста, подумайте над вот чем. Чэнь Лань и Ли Бо уже успели ограбить Юаньшу, хоть он и заявил, что они украли лишь 100 тонн провизии, верно, но это ложь чистой воды. Они должны были украсть, как минимум, 1000 тонн провизии. Если бы это было не так, то с какой стати Юаньшу так сильно злится по данному поводу? Кроме того, погода этой местности также не играет нам на руку, если мы реально решим брать их измором. В этом регионе через неделю начнется сезон дождей. В это время дождь может идти по 3 дня без остановки. Таким образом, они также смогут получить практически неисчерпаемый источник воды. Итак, возникает закономерный вопрос, какой смысл в окружении горы? Пока Чэнь Гун перечислял свои аргументы, он неожиданно увидел слабую улыбку на лице Лубу. Чэнь Гун прекрасно знал, что Лубу всегда себя так вел, когда он начинал рассказывать о преимуществах и недостатках местности. «У тебя есть опыт и знания. Я не могу поверить, что мне вечно приходится заставлять тебя говорить на чистоту. Если ты не расскажешь о своих мыслях, я никогда не узнаю о них», — со слабой улыбкой сказал Лубу Чэнь Гуну. Он прекрасно понимал, что не мог окружить гору. «Гонг Тай, почему ты никогда не рассказываешь о своих планах, как есть? А вместо этого, мне приходится вечно вытягивать их из тебя силком, как сейчас». Все так же продолжал Лубу. Он уже знал, что штурм горы в лоб была плохой идеей, точно так же, как и ее окружение. Лубу не мог позволить себе медлить, или его планы могли оказаться под угрозой разрушения. Когда Лубу увидел, что Чэнь Гун вошел в его палатку, он уже знал, что у того был план. «Ох, господин!» Когда это Лубу начал проявлять интерес к стратегии, Чэнь Гун не смог сдержаться от того, чтобы не покачать своей головой. «На этот раз, у этого Гонг Тая есть план, но его успех во многом очень сильно зависит от генерала Зангба Сюаньгао». Лубу также слегка удивился. Армия Тайшан Зангба была распущена им же. Если бы его армия все еще существовала, то, вполне возможно, что у него был бы способ напасть на эту гору. В конце концов, Зангба также был королем горы. Таким образом, он был очень хорошо знаком с тактиками ведения войны в горной местности, в отличие от Лубу. Именно, у Зангба есть план. Поскольку его рекомендовал сам Чэнь Гун, Лубу был готов выслушать его. «Сюань Гао, если у тебя есть какие-то мысли по данному вопросу, ты можешь смело высказать их». Честно говоря, Лубу довольно сильно восхищался Зангба. Он был крайне храбр в бою, имел столь же взрывной характер, как и сам Лубу, и самое главное, он был великим лидером и старшим командиром в своей армии. Согласно здравой логике, когда Чэнь Ден привел свою армию, он бы должен был реформировать свою армию новыми силами, но он не сделал этого, так как все еще чувствовал вину за то, что распустил свою армию в Кайяне. «Господин, я клянусь своей честью, все, что я скажу, чистая правда». Зангба был главарем горных бандитов прежде, чем сдался правительственным войскам. Лишь после сдачи он смог стать частью правительственных войск. Бандиты Тайшан в тот момент были настолько сильны, что на их территории даже правительственные войска избегали их всеми возможными способами. «Ладно, надеюсь, твой прошлый опыт поможет нам решить текущую проблему». Лубу действительно совершенно не волновало прошлое Зангба. «Став героем, никто не станет заботиться о твоем прошлом. Любей, например, был торговцем соломенных сандалий и ковриков. Гуан Ю был продавцом красных бобов, а великий генерал Хэ Джин вообще был обычным мясником. Таким образом, прошлое не имело никакого значения, когда ты стал воином. Тайшан и Бангангшан, хоть эти места и разделены тысячами миль друг от друга, мы все еще поддерживали связь друг с другом». Зангба начал излагать свой план. «Бандиты всегда имеют свою собственную информационную сеть, так как правительственные войска могут нанести удар по ним в любой момент, и один из способов получения этой информации – это ее обмен». Таким образом, Зангба вошел в контакт с Чжаньяном из Хэйшэна, который обитал на горе Бангангшан. Зангба узнал его. «То есть у тебя есть связанные внутри горы?» Лоб Лубу наморщился. «Даже если у них был шпион в рядах врага, какая им с этого была польза? В Бангангшане есть только одна дорога. Это все еще очень сложно совершить штурм крепости в лоб». И, покачав головой, добавил: «Но здесь есть только одна дорога, которая ведет на гору. Нет, на самом деле, есть еще один вход в крепость. Сейчас Зангба сказал то, что Лубу хотел услышать больше всего. Есть еще один вход. Лубу резко встал. Раньше, я уже бывал в Багангшане. Тогда здесь еще не было Чэнь Ланя и Лейбо, а Юаньшу еще не поселился в Шоучуне и правительственных войск здесь также еще не было, сказал Зангба. Когда Зангба занял Багангшан, это было время восстания желтых тюрбанов, так что хаос царил повсюду. В то время банда Багангшана все еще процветала. Секретный ход располагается за главной горой Багангшана, сказал Зангба. Он узнал об этом совершенно случайно. Он услышал это от одного бандита Багангшана, который ляпнул это, не подумав, а Зангба старательно запомнил эту информацию в своей голове, на всякий случай. Честно говоря, он думал, что это была просто шутка, которую тот рассказал по пьяни, но кто знает, а вдруг это окажется правдой. За горной вершиной, самым опасным местом Багангшана была его горная вершина. Этот пик имел наклон, но его угол составлял почти 90 градусов. Не говоря уже о дороге, даже деревья были там крайне редки. Но сейчас Зангба сказал, что там был секретный проход. Когда Лубу начал колебаться, Зангба сказал, потому, что тот склон слишком крут, там и сделали тайный ход. Таким образом, обычные люди никогда бы не узнали о его существовании. Если бы в один прекрасный день бандиты горы столкнулись с опасностью полного уничтожения, они смогли бы воспользоваться этим проходом, чтобы безопасно сбежать. Ха, Челань, Лейбо, на этот раз я с удовольствием посмотрю на то, как вы будете умирать. На лице Лубу расцвела кровожадная улыбка. Эта парочка уже полностью умудрилась взбесить Лубу. Так что теперь, даже если бы они пожелали сдаться, Лубу ни за что бы не принял этого. Сюань Гао, на этот раз ты проделал отличную работу, сказал Лубу, улыбаясь Зангба. До тех пор, пока господин не злится на Зангба за то, что он распустил свои войска, это уже хорошо, ошеломленно пролепетал Зангба. О, Сюань Гао, ты все еще переживаешь по поводу того, что произошло в Кайяне. Забудь уже об этом. Это все теперь в прошлом и не имеет никакого значения. Лубу похлопал его по плечу. В данный момент, в моем распоряжении есть Вен Юань, тяжелая кавалерия провинции Бин, разрушители построений Гаошуня и армия чиновников Ханьиня, но теперь ты должен восстановить свою армию. Я не могу дождаться момента, когда твоя армия Тайшана присоединится ко мне. Спасибо большое, господин. Зангба преклонил одно свое колено перед Лубу. Лубу простил его, а значит, он фактически искупил свой грех в Кайяне. Поздравляю, господин. Зангба это первый тигр после господина, и теперь он, наконец, может восстановить свои силы снова. Чэнь Гун выглядел также крайне счастливым. С командирскими навыками Зангба, мощь армии Лубу значительно возрастет. Хорошо, Зангба, выполняй наш приказ. Лубу улыбнулся довольной улыбкой. Так точно. Зангба принял приказ, стоя на одном колене. Завтра мы атакуем Багангшан. Я даю тебе полную свободу действий. Выбери людей из кавалерии Бин и разрушителей построений, с которыми ты хотел бы пойти в бой. Зангба понял приказ. Глава 53. Люманг опять приманка. У подножья горы Багонг, ПП, она же Багангшан, внутри лагеря армии чиновников, генерал в золотых доспехах Овна сидел верхом на своем конем и непрерывно что-то бормотал. Если бы кто-то подошел к нему поближе, то смог бы услышать следующее. «Чертов старикашка Чэнь, ну не мудак ли он? Этот твой юный господин обязательно запомнит этот день, день, когда мне снова пришлось стать приманкой». Это был зять генерала Лубу, Люманг. Он проклинал Чэнь Гуна за решение, которое они приняли в ходе вчерашнего ночного совещания. Благодаря тому, что Зангба рассказал о секретном ходе горы Багонг, настроение Лубу значительно улучшилось. Так что он созвал всех своих старших офицеров, в том числе и Люманга. Хоть Люманг управлял лишь небольшой группой солдат, он все же был командиром взвода, в котором было более 1000 человек, таким образом, он также имел право принять участие в военном совете. «Господин, позвольте моим разрушителям построений возглавить завтрашний штурм», – воодушевленно сказал Гаошунь. Он прекрасно знал, что Лубу был в бешенстве от оскорблений Чэнь Ланя и Лейбо, которые ты использовали против него во второй половине дня. Разрушители построений уже пробовали ранее взять штурмом гору, так что на этот раз пускай моя тяжелая кавалерия провинции Бин пойдет на штурм первыми. Несмотря на то, что Чжань Ли знал, что этот бой будет очень сложным, он также прекрасно знал, что разрушители построений ранее понесли очень тяжелые потери и сейчас от первоначального состава там осталось максимум 200 человек. Таким образом, если его разрушители построений понесут еще хоть небольшие потери, для Гаошуня это станет сильным ударом. Таким образом, Чжань Ле предложил себя на место Гаошуня, так как очень переживал за своего старого друга. «А вы оба так сильно рветесь в бой. Могу ли я узнать, с чего это вдруг? Вы так сильно хотите захватить Багангшан?» Лу Бу со своей стороны не смог удержаться, чтобы не подтрунить парочку. Это, вообще, был первый раз, когда Лу Бу пошутил над кем-то из своих людей. «На этот раз вы оба должны остаться в тылу, так как я решил использовать кое-кого еще, кроме вас двоих». «А?» – озадаченно сказал Гаошунь. В этот момент в разговор вмешался Чэнь Гун. «На этот раз операцией руководить будет Занг Ба». «Серьезно, Занг Ба?» Чжань Ля и Гаошунь разом нахмурили свои брови. Они оба были сильно удивлены. Не потому, что они сомневались в его навыках, а потому, что после Кайяна у него совсем не было войск под его командованием. Тогда как он должен возглавить штурм горы, Занг Сюань Гао, Лю Манг также посмотрел на этого человека. Под Кайяном этот человек очень часто вступал в конфликт с Лу Бу, так почему он все равно дает ему шанс проявить себя? Сюань Гао знает, что в Багангшане есть секретный проход. Этот вход станет главным ядром прорыва вражеских сил. Таким образом, в этом бою я временно передал свои полномочия командира Сюань Гао. Таким образом, все офицеры и воинские подразделения должны подчиняться Сюань Гао и никому другому. В том числе я, тяжелая кавалерия провинции Бин, разрушители построения и армия чиновников. Сказал Лу Бу. Командовать Лу Бу. Лю Манг также был несколько удивлен. Он думал, что Занг Ба будет просто руководить боем, а командовать все равно будет Лу Бу. Для него стало полной неожиданностью, что Занг Ба действительно полностью возглавил командование армии и теперь полностью отвечал за этот бой. «Господин, вы...» Занг Ба также был сильно удивлен тем, что Лу Бу был готов отказаться от своего положения командира, пускай и временно. Разве это не означало, что Лу Бу был готов дать всем своим войскам полную автономию? «Сюань Гао, тебе не о чем беспокоиться. Рассматривай меня, как обычного солдата, который подчиняется тебе». Это заявление Лу Бу было действительно очень верным. Если оценивать специализацию Лу Бу, то он наиболее хорошо разбирался в кавалерии. Если бы бой был основан на кавалерии, то даже 10 Занг Ба вместе взятых не смогли бы противостоять ему. Но когда дело доходило до горных боев, ситуация в корне менялась и уже 10 Лу Бу вместе взятых не были бы достойным противником Занг Ба. Так точно, Занг Ба с готовностью принял приказ. «Господин, если мы будем подчинять только Занг Ба, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Чэнь Гун. «Да», — озадаченно протянул Лу Бу. «Если разрушители построения и кавалерия Бин исчезнут с поля боя, это не вызовет проблем. Но что касается вас, господин, если Чэнь Лань и Лей Бо заметит, что вас нет на поле боя, они мгновенно всполошатся и сразу же встанут крайне осторожными», — пояснил свое возражение Чэнь Гун. «Из-за меня?» — Лу Бу сразу же все понял. Эти доспехи Посейдона, которые ему подарил великий император, очень сильно выделялись на поле боя и привлекали к себе очень много внимания из-за их золотого блеска. Так как Чэнь Лань и Лей Бо очень боялись Лу Бу, естественно, что они хорошо запомнили, как он выглядит. Таким образом, если он неожиданно исчезнет с поля боя, это несомненно сильно озадачит их и насторожит, из-за чего будет крайне сложно застать их врасплох. Как только они обнаружат исчезновение Лу Бу с поля боя, они сразу же обратят свое внимание на черный ход, что сделает невозможным нападение с этого направления. Таким образом, совет Чэнь Гуна заключался в том, что Лу Бу нужно остаться, однако, тот не хотел оставаться. Он был богом войны и только во главе с ним, его армия могла в полной мере показать всю свою мощь и храбрость, но с другой стороны, он хотел лично убить Чэнь Ланя и Лей Бо, за то, что они оскорбили его. Если он не сможет лично убить их, он будет крайне несчастен. Глядя на внутреннюю борьбу Лу Бу по данному вопросу, Чэнь Гун неожиданно перевел свой взгляд на Лю Манга и улыбнулся. Подобное поведение сильно удивило Лю Манга, а также у него появилось очень плохое предчувствие. Он быстро понял, что старик Чэнь думал снова использовать его в качестве приманки. Как он и догадался, Чэнь Гун сказал: «Пока Хань Ян будет оставаться у подножья горы, Чэнь Лань и Лей Бо будут полностью спокойны, считая, что они находятся в полной безопасности. Ска, Лю Мангу хотелось выругаться по полной программе. Гребаный ублюдок. Эй, засранец Чэнь Гун, а не желаешь сам заменить моего тестя перед Чэнь Ланем и Лейбо, а? Или ты хочешь, чтобы я позвал этих двоих на пикничок, чтобы они ничего не заподозрили? Постойте, Лю Манг подумал, что если ему просто нужно будет стоять под горой и не лезть в бой, то вполне можно расслабиться. Хорошо, я останусь у подножья горы и мне не нужно будет участвовать в этом замесе, верно? Сказал Лю Манг, глядя на сильно задумавшегося Чэнь Гуна. Услышав вопрос Лю Манга, Чэнь Гун улыбнулся. Он знал, что этот парень подчинится приказу. Тебе просто нужно привлечь внимание Чэнь Ланя и Лейбо на горе, так что, естественно, что тебе не нужно штурмовать гору. Хорошо, тогда я принимаю приказ. Лю Манг мгновенно согласился. Если бы ему пришлось штурмовать гору, там несомненно было бы много жертв, но если ему просто нужно стоять у подножья горы, то ему не придется рисковать своей жизнью. Таким образом, завтра Хань Ян останется у подножья горы, дабы отвлечь Чэнь Ланя и Лейбо, в то время как Сюань Гао возглавит разрушителей построения и кавалерию провинции Бин и проведет их через тайный проход горы, чтобы захватить Багангшан, сказал Лу Бу, быстро раздав несколько приказов. Этот генерал Занг Ба принял приказ, Хань Ян принял приказ. После совещания, когда Лю Манг покинул палатку, Лу Бу сказал Чэнь Гуну: «Гонг Таи, ты предложил использовать Хань Яна в качестве приманки ведь не только для того, чтобы отвлечь Чэнь Ланя и Лейбо, не так ли?» Это было весьма верное замечание. Если бы Лу Бу нужно было просто найти себе замену, он мог бы найти солдата подходящего телосложения и одеть на него свои доспехи. До тех пор, пока тот не говорил, на Чэнь Ланя и Лейбо он справил бы точно такой же эффект. От глаза господина ничто не укроется. Чэнь Гун поднял свой большой палец и направил его на Лу Бу. Несмотря на то, что Хань Ян довольно быстро получил титул принца, он также является зятем господина. Это может породить много недовольства среди ваших подчиненных. С точки зрения власти, положение вашего зятя намного выше вашего собственного, таким образом они могут начать задаваться вопросом, чья же это армия на самом деле. Действительно ли это все еще армия Лу Бу или же это армия Лю Манга? Ранее, когда Чэнь Гун предложил взять с собой Лю Манга в Шаочун, это было только для того, чтобы поразить Юанья, а также, чтобы другие люди в армии Лу Бу поняли, что он также был частью этой армии. Таким образом, солдаты Лу Бу также станут защищать жизнь Лю Манга, несмотря ни на что, рисковать их жизнями. Если бы Чэнь Гун произнес эти слова вслух, Лю Манг был бы первым, кто задушил бы его на месте. Но эти слова произнес Лу Бу. На поле боя, независимо от того, насколько простая задача была поставлена, не было абсолютно никакой гарантии того, что с участниками этой задачи ничего не произойдет. Гонг Таи, несмотря на то, что твой план был весьма хорошо, ты не боялся того, что я, как твой господин, буду против. Взгляд Лу Бу стал более глубоким, когда он смотрел на Чэнь Гуна. На самом деле, несмотря на то, что Лю Мангу просто нужно было отвлекать Чэнь Ланя и Лейбо, он также, можно сказать, накапливал честь и славу. Сейчас титул Лю Манга был выше, чем титул Лу Бу, и если он накопит достаточно чести и славы, то вполне возможно, что он даже сможет переплюнуть Лу Бу. И если Лу Бу заподозрит что-то неладное, то ни Чэнь Гун, ни Лю Манг не смогут избежать смерти. Чэнь Гун не ответил сразу же, но вместо этого задал встречный вопрос. «Господин, а вы способны сделать это?» Лу Бу не ответил, но продолжал смотреть на Чэнь Гуна. Чэнь Гун также смотрел на Лу Бу. Стратег и генерал, полководец и советник смотрели друг на друга в течение половины часа. П.П. В Древнем Китае использовались огненные часы, в которых сжигался ладан. Время горения одного ладана приравнивалось к 1 часу. Таким образом, 1 ладан равно 1 часу. Лишь после этого уголки губ Лу Бу сформировали слабую улыбку и он кивнул головой. «Гонг Таи, ты как всегда в своем духе, господин». В то время, как лицо Чэнь Гуна оставалось безразличным, его рукава и руки уже полностью промокли от холодного пота. Передача чести и доблести являлись огромным запретом для военачальников. Другие люди могли не знать этого, но Чэнь Гун очень хорошо знал силу убийственного намерения Лу Бу. Если оно однажды вырвется на свободу, то это будет конец. Но, к счастью, Лу Бу был совсем не таким человеком. Если быть точным, то он был далеко не самым лучшим военачальником. Глава 54. Проникновение в горную крепость. Когда кто-то выступает в качестве приманки, Он должен полностью вжиться в роль, чтобы стать отличной приманкой. Таким образом, Лю Манг приказал своим войскам, чтобы они выстроились в его формацию таким образом, чтобы Чэнь Лань и Ли Бо могли ее видеть, но при этом не могли понять ее суть. Армия чиновников Лю Манга выполнила все нужные приготовления еще до рассвета. Неужели у армии Лу Бу было нечто подобное? На вершине горы Чэнь Лань осматривал развернувшуюся перед ним картину и с сильными сомнениями. Это вовсе не похоже на Лу Бу. Он прекрасно знал, каким характером обладал Лу Бу. Так как они сильно оскорбили его, Лу Бу должен был любой ценой сегодня сразить их. В этом вопросе Лу Бу был бескомпромиссен. Но вместо бездумного штурма горы, он просто окружил их. Что же задумал этот Лу Бу? Размышлял Чэнь Лань. Ли Бо же был еще тем тугодумом, так что он размышлял куда проще. «Старший брат, почему ты так сильно переживаешь по данному поводу? Багангшан находится между гор с большой равниной перед ним. На юге есть желтая река в качестве преграды. Таким образом, подняться на эту гору можно только по этому пути и никак иначе. Таким образом, нам очень легко защищаться и независимо от того, что предпримет Лу Бу, мы без проблем сможем помешать ему. Он хочет поджечь гору». Чэнь Лань пытался рассуждать с позиции Лу Бу, но это невозможно. Он также быстро отказался от этой идеи. Несмотря на то, что гора была покрыта густым лесом, здесь была очень высокая влажность и дождливая погода. Таким образом, атака с помощью огня была попросту невозможна. Попытается отрезать нам пути поставок. Наконец на лице Чэнь Ланя появилась улыбка. Сейчас у них было 500 тонн провизии, которые они сперли у Юаньшу, а Лу Бу все равно пытался взять их измором. Ну, в конце концов, Лу Бу никогда не блистал своим умом. Сейчас он с Ли Бо должны были просто запастись терпением и посмотреть, чьей провизии было больше, их или Лу Бу. До тех пор, как Лу Бу просто будет держать нас в окружении, нам нечего бояться. Чэнь Лань махнул своей рукой, приказывая своим солдатам продолжить патрулирование и наблюдение за Лу Бу, в то время, как сам поел отдыхать. Так прошло 4 часа, но какого-либо движения в армии Лу Бу практически не было. Чэнь Лань начал подозревать неладное, даже Ли Бо забеспокоился, так что они снова собрались на крепостной стене своей базы. Так, давайте просуммируем все, что мы знаем о Лу Бу. Он носит полные золотые доспехи, ездит на большом боевом скакуне и использует обоюдоострый трезубец в качестве оружия, спокойно рассуждал Чэнь Лань. Кроме того, у него есть 8 великих генералов, среди которых были Гао Шунь и Чжань Ля, которых вчера видел Чэнь Лань. Точно, генералы. Чэнь Лань быстро встал. Брат, послушай, ты же видел вчера рядом с Лу Бу несколько генералов. Вчера Ли Бо схватился за свою голову, пытаясь вспомнить вчерашние события. Да, вроде бы. Старший брат, ты что-то понял, но сейчас их нету, сказал Чэнь Лань. Ну исчезли они и что с того? Ли Бо все еще не особо парился по данному поводу. Ты что до сих пор не понял? Чэнь Лань даже рассердился немного. Этот его побратим настолько глуп, что не может даже сложить 2 плюс 2. Все, в чем он преуспел, это боевые искусства, и даже в них он все еще не был лучшим. Эй, ты, смог ли ты вчера рассмотреть воинов в доспехах рядом с Лу Бу? Спросил Чэнь Лань у ближайшего из солдат, который отвечал за охрану крепости. Я, солдат был несколько смущен неожиданным вопросом Чэнь Ланя. Великий король, я не смог четко рассмотреть это. Ты бесполезен. А что насчет тебя? Чэнь Лань быстро спросил второго солдата. Великий король, простите, но я также не смог четко рассмотреть их.